Юань Гуан Шиннин последовала за ищущей своих потомков сестрой в этот крошечный городок только потому, что ей было скучно. Все, что она хотела, это немного развеяться. Даже если живущий в этом далеком месте ребенок сумел пробудить родословную, он был всего лишь еще одним невежественным сыном. Какой смысл его искать? Она приехала сюда только из-за формальностей. Честно говоря, она уже начинала терять терпение. Семья Лу заставила их слишком долго ждать. Если б не старшая сестра, она даже не стала бы разговаривать с этими людьми. Они были просто бесполезными муравьями, которых можно было убить одним ударом ладони. Что касаемо ребенка ее сестры, все, что им было нужно, вырубить его и забрать. Больше ничего. Юань Гуан Чисин молча сидела на скамье, все больше нервничая и раздражаясь. Хмурясь, смотрела на Лу Фана, главу семьи Лу. Неужели нет другого выхода? При нормальных условиях, чтобы сообщение дошло отсюда до центральных равнин, требовалось не меньше полумесяца. Она это прекрасно понимала. Лу Фан тоже волновался. Эти люди явились к ним без приглашения, утверждая, что являются настоящей семьей Лу Шина. Думая о статусе Суньянь, пригретой им сироты, он мог бы им поверить, если бы не одно «но». Матерью Лу Шина, без сомнений, была Суньянь. Помимо бабушки Вэнь, в семье было много других свидетелей, способных это подтвердить. Таким образом, он был полностью уверен в происхождении Лу Шина. Но другая сторона продолжала настаивать. «Это сложно, мисс Чисин. Мы уже сделали все возможное, чтобы письмо дошло как можно скорее. Даже попросили помощи у нескольких шпионов, работающих на благородные семьи. Пожалуйста, проявите терпение». Лу Фан не знал происхождения этих людей, но имел хорошие представления об их силе. Они были не тем, с чем поместье Лу могло справиться. «Шенэр, мой сын, вы говорили, что готовы доказать свое с ним родство смешением крови, но насколько я знаю, у моего сына не может быть другой биологической матери. Его мать умерла давным-давно», строго посмотрел на них Лу Фан. «Нет, вы». Юань Гуан Чисин не знала, как все объяснить этому упрямому старику. Причина, по которой мать Лу Шина, Суньянь, умерла так рано, заключалась в том, что ее тело было повреждено чужой кровью. «Вы не понимаете». Чисин посмотрела на сестру. Та, судя по всему, уже начинала терять терпение. «Я просто хочу встретиться с Лу Шином и задать ему несколько вопросов. Говорил и повторю еще раз, я больше ничего не могу для вас сделать. Мой старший сын находится в центральных равнинах, слишком далеко отсюда. Даже если я отправлю сообщение птицей, ему все равно понадобится самое малое несколько дней, чтобы сюда добраться». Лу Фан посмотрел на своих охранников, некоторые из них уже достигли уровня владения целью. Он не мог сказать, насколько они будут полезны в сражении с этими людьми. В нынешней секте Багряного Кита было довольно много сильных экспертов, которые поспешили в поместье Лу, едва им доложили о подозрительных незнакомцах. Они даже попытались сразиться с чужаками, но когда одному из экспертов сломали плечо, все сразу стало ясно. «Мама, если нет другого выхода, мы можем приехать в другой раз. Давайте вернемся. Бабушка будет волноваться», сказал привлекательный молодой человек. Рядом с Юань Гуан Чисин стояло трое ее детей, два юноши и одна девушка. На вид им было не больше 20 лет. «Торопиться некуда», покачала головой Чисин, не соглашаясь с сыном. Честно говоря, это было основной причиной, почему Лу Фан засомневался и послал Лу Шину письмо. Его сын был поразительно похож на Юань Гуан Чисин. В этот момент, когда все уже начали терять терпение, из-за двери донеслись радостные возгласы. «Молодой господин вернулся! Молодой господин! Это молодой господин! Тот, кто занимал высокое положение на центральных равнинах, столб семьи, молодой господин Лу Шен, внезапно прибыл домой». Лу Фан резко вскочил, едва не уронив чашу. «Разве мы не только что отправили письмо? Как он мог так быстро добраться?» Недоверчиво посмотрел на двери зала, но кое-кто был взволнован даже больше, чем он. Юань Гуан Чисин тоже вскочила, с сожалением и извинением во взгляде, посмотрела на двери. Причина, по которой она отправилась в эту поездку, желание найти всех своих детей и искупить перед ними свою вину. Трое из них уже согласились вернуться вместе с ней в семью, более того, они выглядели вполне довольными. И она понимала, в чем была причина их радости. Возможность войти в благородную семью, такую, как семья Юань Гуан, была чем-то, о чем обычный человек мог только мечтать. Только когда они добрались до семьи Лу, возникли некоторые трудности. Кажется, этот сын заслужил уважение среди людей. Лу Шен медленно вошел в зал. Первым, кого он увидел, была стоящая слева женщина. Все в ее внешности вызывало в нем чувство узнавания. Это аура. Кажется, он стоял перед рекой и смотрел на свое отражение. Это было так знакомо. Не только аура, но и их лица были очень похожими. Поприветствовав отца, Лу Шен повернулся к гостям. А вы, естественно, он не собирался говорить, что вернулся из-за письма. Он притворился, что не знает, что происходит, и его приезд домой чистое совпадение. Меня зовут Юань Гуан Чисин. Дитя, ты чувствуешь пробудившуюся в тебе родословную? Юань Гуан Чисин не стала утруждать себя объяснениями, используя самый древний и простой способ – резонанс родословной. Она хотела, чтоб Лу Шен почувствовал силу заключенной в его крови родословной. Это был самый быстрый способ. Из спины Лу Шена начали вытекать потоки тепла. Кроме Лу Шена, тепло начали испускать и другие члены семьи Юань Гуан. Родословная откликнулась в теле каждого из них. Это родословная семьи Юань Гуан, пылающая кровь. Тебе суждено стать сыном семьи Юань Гуан, мой биологический сын. Эти трое, твои сестры и брат, а это твоя тетя, Юань Гуан Шиннин. Юань Гуан Чисин отчетливо чувствовала в Лу Шене свою родословную. Хотя она была очень слабой, он, несомненно, был ее сыном. А раз в нем есть родословная, она сможет устроить его судьбу. С этого дня ему больше не придется беспокоиться о еде и безопасности. Лу Шена не слишком впечатлила демонстрация. «Семья Юань Гуан?» – спросил он. «Значит, вы утверждаете, что я родился не в этой семье, а в вашей? Где доказательства?» «Всего лишь резонанс родословный, я готова провести смешение крови», — ответила Юань Гуан Чисин. Смешение крови в этом мире сильно отличалось от земли, с которой пришел Лу Шен. Здесь родословные имели чрезвычайно сильную связь, когда кровь воспринималась только родной кровью и отвергала всю остальную. Таким образом, здесь не могло существовать такого понятия, как переливание. Если кто-то терял слишком много крови, ему приходилось справляться с этим своими силами, или при помощи биологических братьев и сестер. Таким образом, смешение крови здесь было чем-то вроде определения ДНК на Земле. Выражение лица Лу Шена оставалось спокойным. Он видел сомнение и беспокойство на лице отца и волнение на лице Юань Гуан Чисин. Просто основываясь на этом и резонансе родословной, он уже понял, что эта женщина, скорее всего, на самом деле является его биологической матерью. Атмосфера в зале стояла довольно напряженная. Лу Шен молча наблюдал за Юань Гуан Чисин и остальными. «Охранники, слуги, выйдите ненадолго», — внезапно приказал он. Это было личным делом его семьи, и он не хотел, чтобы начали распространяться слухи. Поклонившись Лу Фану и Лу Шену, слуги и охранники медленно вышли. Вскоре в помещении остались только Лу Фан, Лу Шен, Юань Гуан Чисин и ее семья. «Похоже, у вас все же есть со мной какая-то связь», — спокойно начал Лу Шен. Ему была интересна его родословная, поэтому он хотел провести исследование. В конце концов, с его нынешней силой, он не боялся ничего из того, чем они могли ему угрожать. «Но у меня есть три условия. Вы должны согласиться на все, если хотите, чтобы я с вами пошел». От этих слов глаза Юань Гуан Чисин загорелись. Она поспешно ответила: «Я соглашусь, если они приемлемы». «Какой пытки? Три условия?» Похоже, Юань Гуан Шиннин была не согласна. Впрочем, не только она, братья и сестры Лу Шена от его предложения тоже не пришли в восторг. Все они согласились поехать сразу же, как мать подтвердила их личность. В отличие от Лу Шена, они не выдвигали никаких условий. Он был простым главой смертной фракции, которому удалось разбогатеть в человеческом мире и завести некоторые связи в стране Сун. Но, в сравнении с семьей Юань Гуан, эти связи ничего не значили. Но он все же решился заговорить с Юань Гуан Чисин на каких-то там условиях. Лу Шен их проигнорировал. «Во-первых, я хочу знать правду. Если ты моя биологическая мать, то кем была женщина, что по утверждениям родственников, меня родила?» Услышав его вопрос, Юань Гуан Чисин нахмурилась. Это был вопрос, которого она больше всего боялась. Смерть Сунь Янь была целиком и полностью ее виной. Несмотря на то, что Сунь Янь была не слишком здоровым человеком, рождение ребенка не могло ее убить. Причиной послужило секретное искусство Юань Гуан Чисин, высосавшее из тела женщины все питательные вещества, чтобы сформировать в крови плода родословную семьи Юань Гуан. Так что, технически,